Повреждения устранены? Еще нет. Эти животные много дроидов положили, — доложила Нола. В первую очередь надо их отремонтировать, тогда работа по восстановлению переборок пойдет шустрее. — Согласен, — кивнул Блад. — А теперь будь ласкова, просвети нас насчет тормоза. — Ух, тормозов здесь сейчас столько. Насчет какого именно конкретно просветить? — нахально спросила Нола. — Ну все, ты меня достала, — разозлился Блад. — Джим, Гиви, быстро в рубку. Отформатировать компьютер и установить программы заново. Использовать разрешают только лицензионные программы. — С ума сошел, — сполошилась Нола. — Я курс держу. Лишать бортовой компьютер корабля программы перед самым выходом из-под пространства — самоубийство. — Хочешь сказать, мы не успеем? — Может быть, и успеете, — шаркнул призрачной ножкой гнома. — Кэп, хватит тебе дуться. Ну, пошутил, неудачно с кем не бывает. — Тем более, кто, кроме нее, тебе в глаза правду скажет? — поддержала голограмму Алиса. — Ты, Питер, иногда такой тормоз бываешь. — Алиса! — ахнул Лепесков. — Поздно воспитывать дочь, профессор. Вы опоздали как минимум на 18 лет, — нахмурил брови капитан. — Однако, как я понимаю, назревает бунт на корабле? — Нет, пока только саботаж, — успокоила его Алиса. — Так нам в рубку идти или не идти? — почесал затылок Джим. — Подожди, — тормознула его девушка. — Мне тоже интересно насчет тормоза. Зачем ты им позволила нас вывести из-под пространства? — спросила она гному. — А если б тебе мечом по кумполу пригрозили зарядить, ты бы согласилась? — зашипела Нола. — Вряд ли. Вот и я о том. Дави, думаю, на кнопку, придурок, а он ее все не находит. Пришлось этому тормозу вырастить рычаг. Зато теперь мы все целы, а террористы — блин. — По-моему, ее надо реабилитировать, Кэп, — осторожно сказал Гиви. — Она действительно нас всех спасла. — Веревки из меня вьете, пацифисты, — удрученно вздохнул Блад. — Ладно, уговорили. Нолу пощажу, но для поддержания порядка и дисциплины на корабле кое на ком отыграюсь. Итак, начинаю зверствовать. — Ты... Указывающий перст капитана нацелился на Алису. — А пальцем тыкать неприлично, — фыркнула девчонка. — Сейчас идешь на кухню. Словно не слышали Песткову, — продолжил капитан. — Находишь там ведро с водой и половую тряпку. — Зачем? — опешила Алиса. — Порядок здесь будешь наводить, — обвел глазами разгромленную кают-компанию Блад. Руками, без помощи дроидов. «Это ты не из дисциплины, это ты из вредности», — возмутилась девушка. «Можно подумать, нельзя дождаться, пока дроидов починят». «Бегом!» — рявкнул Пит. «И чтоб через полчаса здесь все блестело. Готовься к взрослой жизни. Для хозяйства полезно, для будущего мужа тоже». Алису как ветром сдуло. — А разве в императорском дворце прислуги нет? — громогласным шепотом на ухо Фиолетовому удивился профессор. — Прислуга прислугой, а бабу надо в кулаке держать. — также громогласно отшептался штурман. — Кажется, меня уже женили, — мысленно хмыкнул Блад. — Фиолетовый, ты вроде раньше бортмехаником был? — Да, — кивнул штурман. Тогда включайся в работу. Поможешь Гиви в восстановлении дроидов. До выхода из-под пространства корабль должен быть в полном порядке. Есть, капитан. Бортмеханики покинули кают-компанию. Капитан поднял с пола кресло и сел в него, заложив нога за ногу. Нола, как только приблизимся к Лимбо, перед выходом из-под пространства войди в режим боевого крейсера. Поставь защитные поля и ощетинься всеми орудиями, какими можно. — Режим крейсера? — опешил профессор. — А вы думаете, императоры Псани будут летать на допотопном беззащитном каботажнике? — съехидничал Юнга. — Еще один приколист на мою голову, — простонал Блад. — Я псанский грант, а на этом корабле вообще просто капитан. — Да, да, ваше капитанство, — закивал головой профессор, — мы вам верим. — А зачем боевой режим? — внезапно нахмурился Юнга. — Чтобы нас там приняли за своих, достаточно кнопочку Алонзо Бельдини нажать. — Хорошо, что напомнил. Нола, первое, что ты сделаешь, как только мы выйдем из-под пространства, закинешь эту кнопочку на местное светило. И еще одно. Всех свободных от ремонтных работ дроидов припахивай на обыск. Пусть начинают с груза этого Алонзо. На этот раз досмотр произвести очень тщательный. Цель — найти все, что в перспективе может распылить нас на атомы. А то нажмем на кнопочку, пожалуй, либо фейерверк на всю галактику устроим, либо крокодилы похлеще этих черепашек на борт полезут. Но его прислала Стесси, возмутился Джим. А Стесси? Глупая, наивная девчонка, которую любой вокруг пальца обведет, отрезал Блад. Возможно, этот Алонзо Бельдини в нападении на нас не замешан. Скорее всего, это привет от покойного Дона, людей которого ты завалил. Им по статусу марку держать положено. Мстить за своих. А так как это казино было под ними, там наверняка их кадры в персонале есть. Вот и послали ходока с подарочком. Повторяю, все может быть, но рисковать кораблем, пассажирами и экипажем не собираюсь. Так что режим полной боевой готовности. Нола, сходу просканируешь поверхность Лимба. Найдешь место, где поменьше аборигенов, и сделаешь туда посадку. Попробуем выяснить у местных кадров, что на этой планете в действительности творится. И на любое подозрительное шевеление, любую попытку нас атаковать — жесткий отпор. В кают-компанию вошла Лиса с ведром и шваброй, которую заставила себе соорудить оторопевшим от такого заказа дроидом. Девица поставила ведро и начала возюкать шваброй по полу. «Ходят тут всякие, мусорят, а я должна убирать. Ноги подними!» Капитан посмотрел на свирепую мордашку Алисы, понял, что если его ноги не уступят место швабре, то она прогуляется по роскошной шляпе на его голове, и поспешил выкинуть белый флаг в знак капитуляции, задрав вверх ноги.